сведения о преподобном Макарии Писемском. Память 10-23 января. 10 января, в день памяти преподобного Павла Обнорского или Комерского, честно празднуется память одного из друзей и собеседников его, преподобного Макария Писемского. Не сохранилось известий, когда началось знакомство обоих отшельников. Древнее же предание говорит, что преподобный Павел обрел преподобного Макария во время странствований своих по монастырям, прежде поселения в Комерском лесу на реке Обноре, то есть до 1414 года. Предание называет родиной преподобного Макария село Данилово, расположенное по левому берегу речки Письмы, в верстах в 12 от пустыни, откуда берет свое происхождение дворянское семейство писемских, почитающее преподобного Макария в числе своих родичей. Первоначальное научение иночеству преподобный Макарий получил от преподобного Сергия в славной его обители, а отсюда, по любви к уединению, возвратился на родину и поселился в густом лесу близ речки Письмы. Это место сохранило наименование Старой Макариевой пустыни. Когда к отшельнику стал собираться народ, и нашлись многие, пожелавшие поселиться возле него, преподобный Макарий устроил небольшой обитель в расстоянии версты от уединенной своей келии и поставил деревянную церковь во имя преображения Господня. Возле этой церкви преподобный и был впоследствии погребен. По устроении собственной обители преподобный Павел не забыл о своем друге. Со своей стороны и преподобный Макарий, устроенную им на письме пустынь, не почитал чужою обители Павловой. Единомыслие в разумении человеческой жизни и пользу уединения и безмолвия сближало обоих отшельников, почему в основании устроенных им обителей положены были, вероятно, общие начала монастырского жития. Но разную судьбу имели обители духовных друзей. Обитель Обнорская сделалась многолюдной, а Писемская обитель оставалась небольшой пустынью. Однако связь между ними не прервалась. Грамоты царей Иоанна Грозного 1566 года и Михаила Федоровича 1625 года называют Макарьеву пустынь в Шачебальском стану, приписанную к Павлообнорскому монастырю. В описи Павлообнорского монастыря 1683 года упоминается образ преподобного Макария и преподобного Павла, значит, местное почитание подвижника в то время уже началось. О самом монастыре в описи говорится: «До Павлова же монастыря пустыня Макариева в Костромском уезде, в Шачебальском стану, на реке Письме, а в пустыне церковь преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с пределом преподобного Павла, Обнорского чудотворца, верхи шатровые. Да в том же пределе гробница преподобного Макария, а на гробнице покров, сукно черное, в середине висит крест». При гробе преподобного Макария совершилось такое чудо. В конце 18 столетия сгорела церковь, под которой был устроен деревянный сруб над могилой преподобного. И на том месте, где находился этот сруб, не только не заметили горящего дерева и углей, но даже и пепла. Все это место покрыто было необыкновенной росой. После пожара один любопытный зритель захотел вскрыть надгробие и посмотреть, что там находится. За это он был наказан слепотой. В настоящее время мощи преподобного покоятся под спудом. На гробнице находится икона преподобного Макария. Под пеленою лежит его посох. От 1750 года хранится молитва преподобному.